Действительно, демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола уровня 2 уже не поспевает за моим темпом боя, подумал Икару. Он чувствовал это и раньше, когда сражался с Акибати. Даже когда Акибати управлялся разумом королевы пчел, ему потребовалось приложить немало усилий, чтобы найти подходящий момент для применения этой техники. А если бы на месте королевы был сам Акибати, Икару не был уверен, что смог бы найти такую возможность. В конечном итоге, все упиралось в то, что демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола уровня 2 требовала слишком много времени для активации, и для ее успешного применения необходимы были идеальные условия. Из-за этого он упускал множество тактических возможностей. «После этого боя обязательно нужно будет повысить уровень этой техники», мелькнуло в сознании Икару, но его руки продолжали двигаться без промедления. Свист, свист, свист. Очередная партия сюрикенов полетела в противника. Часть из них была направлена так, чтобы блокировать пути отступления Кабары Шуджи, другая целилась прямо в его жизненно важные точки. С навыком метания ниндзя инструментов уровня 4, усиленным проницательной способностью Шарингана, Кабара Шуджи не посмел проигнорировать летящие снаряды и немедленно взмахнул кунаем, чтобы отразить их. Воспользовавшись этим моментом, Икару снова поднял руки, готовясь сложить печати, а Кабара Шуджи, увидев это, поспешил отвести взгляд, ожидая очередной попытки применения гендзюцу. Однако на этот раз Икару прибег не к иллюзии, а к стихийному ниндзюцу, технике огненного феникса. Как своему атакующему ниндзюцу с самым высоким уровнем мастерства, ему потребовалось всего секунда с небольшим, чтобы активировать эту мощную технику. Огненные шары, напоминающие пылающие семена огненного цветка, один за другим вылетали из его рук и устремлялись к цели. Бум, бум, бум. Прогремела оглушительная серия взрывов, но Кабара Шуджи маневрировал с поразительной скоростью, точно уворачиваясь от всех огненных шаров. Его реакция была настолько молниеносной, что даже с помощью Шарингана Икару не мог точно предсказать, куда тот переместится в следующий момент. Даже когда ему удавалось сделать правильное предположение, противник, благодаря богатому боевому опыту, вовремя корректировал свою позицию, избегая прямого попадания. Что еще хуже, уклоняясь от атак, опытный Джонин неуклонно сокращал дистанцию между ними. Как только Икару закончил свое ниндзюцу, Кабара Шуджи с кунаем наперевес мгновенно устремился к его горлу. Почувствовав смертельную опасность, Икару тут же отступил на шаг назад, создав спасительную дистанцию, и буквально на волосок разминулся с атакой. Когда первая атака не достигла цели, Кабара Шуджи тут же изменил тактику, молниеносно направив кунай в правую сторону шеи Икару. Расстояние между ними было слишком маленьким, Икару физически не успевал достать меч, чтобы отразить удар, и мог только снова отступить, полагаясь на обостренное восприятие Шарингана. Благодаря этой сверхъестественной наблюдательности, ему снова удалось избежать смертоносной атаки. После двух неудачных попыток Кабара Шуджи не думал сдаваться и немедленно начал третью атаку, не давая противнику ни секунды передышки. У Икару не было времени перевести дух, ему оставалось только продолжать уклоняться, используя все свои навыки и преимущества Шарингана. Так, находясь на расстоянии вытянутой руки друг от друга, они вступили в смертельный поединок, где малейшая ошибка могла стоить жизни. Глава 68. Внезапное завершение. После нескольких успешных уклонений от атак противника Икару одним быстрым движением извлек кунай из сумки с ниндзя-инструментами и вступил в схватку с Кабарой Шуджи. Их кунаи сталкивались в воздухе, наполняя пространство звонкой мелодией металла. Дзинь-дзинь. Однако боевой опыт Кабары Шуджи заметно превосходил навыки Икару, и буквально через мгновение тело молодого учихи уже покрывали свежие раны. Вжих, бросив короткий взгляд на новый порез, появившийся на предплечье, Икару резко напрягся и отбил очередную атаку Кабары. Затем, отступив на полшага назад, он метнул свой кунай и одновременно извлек короткий меч с пояса. По сравнению с кунаем короткий меч был для него несравненно более удобным оружием. Кабара Шуджи легко уклонился от брошенного куная и, увидев обнаженный меч в руках противника, лишь презрительно усмехнулся, вновь бросаясь в атаку. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Все более частые звуки столкновения металла свидетельствовали о нарастающей ожесточенности боя. Икару изначально полагал, что используя стиль меча Канахи, если и не победит противника, то по крайней мере сможет сражаться с ним на равных. Но кто бы мог подумать, что всего через 2-3 минуты он окажется в явно невыгодном положении. В столкновении холодного оружия всегда действует древний принцип: чем длиннее, тем сильнее, чем короче, тем опаснее. Его короткий меч по сравнению с кунаем Кабары давал преимущество в дистанции атаки, но Икару не мог полностью реализовать это преимущество. Напротив, техника Кабары позволила ему по-настоящему ощутить, что означает опасность в ближнем бою. На крошечном пространстве противник переходил от атаки к защите настолько плавно и непредсказуемо, что это вызывало невольное восхищение. Поначалу Икару еще мог кое-как парировать удары, но со временем оказался загнан в пассивную оборону. Подобное ощущение технического превосходства он испытал лишь ненадолго во время тренировок с Фуруковой. Однако тогда это были всего лишь тренировки, и хотя Икару не мог одержать верх, он не чувствовал такого давления. Теперь все было иначе. В смертельном поединке он наконец увидел истинную боевую мощь Джонина. Более того, у Икару возникло отчетливое ощущение, что в ближнем бою Кабара Шуджи, возможно, уже превзошел самого Фурукову. К тому же противник обладал богатым опытом сражений с ниндзя клана Учиха, и несколько попыток Икару использовать Шаринган для контратаки не увенчались успехом. В этот момент Икару также осознал свою главную проблему. Стремясь скрыть Шаринган, он настолько ограничил практику его использования, что многие техники остались для него непознанными. В такой ситуации он мог напугать неопытных чунинов и генинов, но против закаленного в боях Джонина выглядел откровенно беспомощным. Воистину, только практика рождает истинное знание, подумал Икару. Этот бой помог ему отчетливо увидеть свои недостатки и определить направление для дальнейшего совершенствования. Сейчас он уже не думал о том, как убить противника, это было просто невозможно. Теперь его целью стало изучение как можно большего числа боевых приемов у своего искусного врага, попутно повышая уровень мастерства стиля меча Канахи и Шарингана. Что касается мести, когда его сила возрастет, такая возможность обязательно представится. Икару не был человеком, переоценивающим свои возможности. Время шло секунда за секундой, и когда он полностью погрузился в ритм боя, внезапно по всему полю битвы разнеслись пронзительные свистки. Это сигнал о выполнении задания, мгновенно осознал Икару. Не колеблясь ни секунды, он рискнул получить ранение, чтобы резко увеличить дистанцию между собой и Кабарой Шуджи. Затем, применив технику телесного мерцания, с огромной скоростью устремился к ближайшему джонину Канахи. Одновременно с этим другие ниндзя Канахи также стали собираться вокруг своих джонинов. Прежде чем шиноби камня успели среагировать, отряд Канахи под руководством опытных джонинов организованно двинулся в одном направлении. Некоторые шиноби камня пытались преградить им путь, но сторона Канахи была готова к этому. Люди собрались настолько быстро, что ненадолго создали численное преимущество в ключевых точках, к тому же в каждой группе находились джонины. Шиноби камня просто не могли их задержать. К тому времени как Кицучи, их лидер, перегруппировал свои силы, отряд ниндзя Канахи уже покинул поле боя. Но Кицучи не собирался так легко сдаваться. По реакции людей из Канахи было ясно, что они достигли своей цели, а их цель, без сомнения, заключалась в сдерживании противника. Теперь же, когда они отступали, значение этого было очевидным. Кицучи понимал, что отправляться на помощь основным силам, скорее всего, уже поздно, поэтому отдал приказ о преследовании. Однако, не пройдя далеко, его отряд обнаружил, что к ниндзя Канахи присоединилась еще одна группа. Это были выжившие шиноби с боя у речного ущелья. Таким образом, силы Канахи снова увеличились, а их уверенность заметно окрепла. Теперь Кицучи не решался подходить слишком близко, опасаясь попасть в засаду. Но одновременно он не мог прекратить преследование. В конце концов, это была оборонительная зона деревни Скрытого Камня, и даже если это был вынужденный эскорт, им требовалось наблюдать за передвижением ниндзя Канахи, не позволяя им свободно перемещаться по их территории. При молчаливом согласии обеих сторон отряд ниндзя Канахи постепенно отдалялся от речного коридора. Примерно через полтора часа они соединились с третьим отрядом, участвовавшим в штурме, а спустя еще полчаса к ним присоединился другой отряд, ответственный за оборону. К этому моменту шиноби камня полностью отказались от нереалистичных надежд. В этом столкновении они уже проиграли, и поражение нужно было признать, поэтому они могли только издалека следовать за Икару и его товарищами, наблюдая за их уходом. Конечно, ниндзя Канахи не осмеливались задерживаться, находясь глубоко на вражеской территории, они понимали, что любая задержка могла обернуться окружением и неизбежными проблемами. Поэтому они почти с максимальной скоростью покинули контролируемую зону деревни Скрытого Камня. На следующий день утром, после более чем 10-часового форсированного марша, Икару и его отряд наконец вернулись на свою территорию. В ближайшем к линии фронта форпосте Канахи сотни ниндзя лежали в повалку, и почти у каждого были раны различной степени тяжести. Прибывшие ранее медицинские ниндзя перемещались между ранеными, оказывая необходимую помощь. Икару окинул взглядом выживших, их было примерно половина от числа тех, кто отправился в миссию. Теперь он наконец понял, почему войны в мире Шиноби не длились долго. С таким уровнем смертности, как это могло продолжаться? К счастью, подобных операций было не так много, иначе за короткое время можно было бы истребить всех ниндзя. Покачав головой, Икару отбросил эти мрачные мысли и, применяя технику исцеления для лечения собственных ран, начал обдумывать план дальнейшего совершенствования. Во-первых, количество тренировок техники отражения сердца можно было несколько сократить. Его шаринган уже раскрыт, поэтому не было необходимости продолжать его скрывать. В дальнейшем он мог держать его постоянно активированным, используя метод накопления времени для повышения уровня мастерства. Это позволило бы сэкономить часть чакры, которую можно было направить на совершенствование демонической иллюзии, техники сковывающего кола. Во-вторых, стиль меча Канахи также требовал серьезного улучшения, и Кару больше не хотел испытывать чувство беспомощности перед превосходящим противником. И наконец, техники использования шарингана. Подумав об этом, Икару задумчиво произнес: «Похоже, мне нужно как можно скорее связаться с руководством клана». Да, он решил обратиться к своему клану. Хотя он мог разобраться во всем самостоятельно, это было бы пустой тратой времени и неэффективным подходом. В конце концов, как бы он ни старался, разве мог его личный опыт сравниться с тысячелетними традициями клана Учиха? Поэтому, когда нужно просить помощи, следует преодолеть гордость и сделать это. Он верил, что когда клан узнает о пробуждении его шарингана, они не поскупятся поделиться с ним драгоценными знаниями. Глава 69. Путь совершенствования. Икару, ты действительно уверен, что не хочешь присоединиться к боевому отряду клана? Спросил Учиха Джонин, внимательно глядя на Икару своим активированным трехтомой шаринганом из-под полога палатки. Да, Икару молча кивнул. В глазах его до сих пор читалась глубокая скорбь. «Если уж играть роль, то нужно делать это до конца», — подумал он. «В глазах окружающих мой шаринган пробудился из-за гибели товарищей, так что не стоит выглядеть слишком спокойным». Увидев реакцию Икару, Учиха Джонин тихо вздохнул. «Что ж, если так», — с этими словами он достал из-за пазухи свиток и продолжил. «Здесь записаны техники использования шарингана. Постарайся освоить их как можно скорее». Он бросил свиток Икару, который ловко поймал его на лету. Это было именно то, что хотел получить Икару. Однако он не просил об этом у клана, клан сам предоставил ему свиток, узнав о пробуждении его шарингана. Икару признавал, что недооценил, насколько серьезно клан Учиха относится к своему наследию. Он вернулся в главный штаб всего 2 дня назад и еще не успел официально доложить о пробуждении шарингана, а клан уже отправил людей для проверки. Убедившись, что он действительно активировал шаринган, на следующий день ему передали этот свиток. Что касается предложения присоединиться к боевому отряду клана, это делалось для защиты таких, как он, юных ростков, только что пробудивших драгоценную родовую технику. Пусть Икару не испытывал особой привязанности к клану Учиха, он не мог не признать, что клан действительно заботился о своих. Это проявлялось и в том, что после гибели родителей этого тела клан выделял ему средства на жизнь, и в нынешней заботе после пробуждения шарингана. Однако у него было слишком много секретов, и он не хотел находиться под пристальным вниманием множества шаринганов. Именно поэтому он отказался от доброй воли клана, иначе, возможно, ему удалось бы пережить эту войну без лишних рисков. Не успел он осмотреть первый свиток, как стоящий перед ним Джонин Учиха достал еще один. «Я вижу, ты неплохо владеешь мечом. Это техника фехтования, передаваемая в нашем клане Учиха из поколения в поколение». Услышав это, глаза Икару загорелись. Он принял свиток, развернул его, бегло просмотрел и прошептал: «Стиль меча Учиха. Именно так, это искусство меча, принадлежащее исключительно нашему клану. В сочетании с шаринганом оно раскрывает свою максимальную мощь, с нескрываемой гордостью произнес Джонин Учиха. «Благодарю, дядя!» Искренне поклонился Икару. Хаем, услышав благодарность, Джонин Учиха кивнул и напоследок подбодрил его. «Тренируйся усердно и не позорь имя нашего клана!» Сказав это, он собрался уходить, но, едва повернувшись, словно вспомнил о чем-то важном и оглянулся. «Не забудь подготовиться. Через 2 месяца клан организует для тебя участие в экзамене на Чунина». «Экзамен на Чунина?» Икару на мгновение растерялся, затем решительно кивнул. «Понял, дядя. Хорошо, что ты в курсе». С этими словами Джонин Учиха развернулся и исчез в сумраке палаточного лагеря. Глядя на исчезающую спину уходящего, Икару прошептал. «Оказывается, незаметно приближается очередной полугодовой экзамен на Чунина. Только вот, вспоминая о 2 своих товарищах по команде и о наставнике, Икару невольно ощутил горечь утраты. От 17 краткой команды остался только я. Даже такому расчетливому и прагматичному человеку, как Икару, в этот момент стало одиноко. Но вскоре он решительно отогнал это чувство. Сейчас не время для сентиментальных размышлений, раз он получил то, что хотел. Пора было приступать к интенсивным тренировкам. В последующие дни Икару тщательно распределил доступные ему 5500 очков чакры на 5 частей. Из них 3400 очков он использовал для тренировки техники отражения сердца, что позволяло увеличить мастерство на 20 очков и, соответственно, повысить эволюцию Шарингана на 4 очка. Еще 900 очков он выделял на поддержание активации Шарингана в течение 15 часов, что давало прирост эволюции на 3 очка. Оставшиеся 1200 очков он разделил на 3 части. 1000 очков ушло на практику стихии огня, техники огненного феникса и демонической иллюзии, техники сковывающего кола. Это позволяло увеличить их мастерство на 6 очков каждое. Что касается оставшихся 200 очков чакры, он использовал их для совершенствования стиля меча Канахи, стиля меча Учиха и метания ниндзя-инструментов, техник, не требующих большого расхода чакры. Кроме того, при любой свободной минуте он изучал техники использования Шарингана. Таким образом, помимо времени выполнения миссий, все остальное он либо тренировался, либо был на пути к тренировке, каждый день был расписан до предела. Жизнь Икару стала чрезвычайно насыщенной и целеустремленной. В мгновение ока пролетели 2 месяца. Как и предполагал Икару, деревня Скрытого Камня из-за уничтожения их тылового форпоста заметно снизила интенсивность своих действий. Благодаря этому миссии, которые ему поручали, не представляли особой сложности, и его план тренировок продвигался весьма успешно. Однажды ночью Икару, как обычно, применил к себе технику отражения сердца. Один раз, второй, третий. На 11-й раз странное ощущение волной прокатилось по его телу, и понимание техники внезапно поднялось на новую ступень. Он интуитивно почувствовал, что совершил долгожданный прорыв. Через некоторое время Икару открыл глаза и мысленно произнес: «Панель». В следующий момент перед ним появился знакомый светло-голубой экран. Имя: Учиха Икару. Возраст: 11 лет. Телосложение: 8 дух, 9 чакра, 2105, 6102, 6109, родословная: Шарингон с одним томое, 317, 1715, 1000, навыки: техника очистки чакры, ЛВ-4, 52000, ЛВ-4, 415, 2000, стихия огня, техника великого огненного шара, ЛВ-2, 55500, стихия огня, техника огненного феникса, ЛВ-3, 226, 1000, ЛВ-3, 612, 1000, стихия огня, техника огненного дракона, ЛВ-2, 25500, техника телесного мерцания, ЛВ-3, 305, 1000, ЛВ-3, 460, 1000, техника теневого клонирования, ЛВ-0, 5100, техника исцеления, ЛВ-1, 15200, ЛВ-1, 60200, демоническая иллюзия, техника сковывающего кола, ЛВ-2, 5500, ЛВ-2, 371500, иллюзия Шарингана, ЛВ-1, 150200, техника отражения сердца, ЛВ-4, 946-2000, ЛВ-5, 15000, стиль меча Канахи, ЛВ-3, 615-1000, ЛВ-4, 315-2000, стиль меча Учиха, ЛВ-3, 510-1000, метание ниндзя-инструментов, ЛВ-4, 52000, ЛВ-4, 352000, контроль чакры, ЛВ-3, 191000, ЛВ-3, 210 – 1000, 3 базовые техники. ЛВ-3, 0-0 пропустив остальные разделы, Икару сразу перевел взгляд на технику отражения сердца. Как и ожидалось, ее уровень повысился с ЛВ-4, 946 – 2000, до ЛВ-5, 1-5 тысяч. Согласно первоначальному плану тренировок, этот прорыв должен был произойти примерно на полмесяца раньше, но раскрытие Шарингана заставило Икару перераспределить чакру, уменьшив инвестиции в технику, из-за чего на достижение результата ушло целых 2 месяца. Однако скорость эволюции его Шарингана не только не замедлилась, но даже заметно увеличилась. Причина была проста. После активации Шарингана он мог использовать меньше чакры для получения большего прироста эволюции. Этот баланс между увеличением и уменьшением в итоге дал общий положительный эффект, и скорость эволюции его Шарингана даже превысила ожидаемую. Сейчас на панели эволюция его Шарингана достигла отметки 715-1000, преодолев 2/3 пути. Теперь все зависело от того, насколько эффективной окажется техника отражения сердца 5-го уровня. Если результат будет достаточно хорошим, то уже вскоре его Шаринган эволюционирует до 2-го. Глава 70. Возвращение в Коноху. Отбросив посторонние мысли, Икару перевел взгляд на остальные навыки. Первыми в списке значились 2 новых умения – Гендзюцу, Шаринган и стиль меча Учиха. Первую технику он изучил из древнего свитка во время тренировок по использованию Шарингана. Она представляла собой не столько иллюзию, сколько продвинутую версию гипнотической способности его родового дадзюцу. Согласно описанию в свитке, при полном освоении этого гендзюцу можно было даже обойтись без складывания печатей, втягивая противника в иллюзорный мир одним лишь взглядом. Более того, создаваемая картина могла быть полностью сконструирована по воле исполнителя, что делало технику невероятно эффективной как в прямом бою, так и при допросах. Поэтому Икару приложил немало усилий, доведя ее до ЛВ-1, 150-200. Сейчас для применения этой техники ему требовалось меньше 0,5 секунды. Однако эффект все же был значительно слабее, чем хотелось бы, лишь немного превосходя обычную гипнотическую способность Шарингана. В принципе, любой противник с базовым пониманием гендзюцу, знающий, как его развеять, или обладающий достаточно сильной духовной энергией, мог легко освободиться от воздействия. Впрочем, при необходимости он мог потратить больше времени на подготовку и создать более реалистичную иллюзорную сцену, существенно усиливая эффект гендзюцу. В таком случае вырваться становилось уже не так просто. По сути, гендзюцу Шаринган имела 2 способа применения. Первый – быстрый и простой, но с низкой эффективностью. Второй – сложный и медленный, зато с отличным результатом. Икару мог выбирать метод в зависимости от ситуации. Однако он предполагал, что в ближайшее время вряд ли будет использовать 2-й способ. Причина проста: с тем же успехом он мог применить демоническую иллюзию, технику сковывающего кола. Ее воздействие было намного сильнее гендзюцу, Шаринган 1-го уровня. А вот 1-й способ применения мог отлично пригодиться в бою для отвлечения противника и, в сочетании со стилем меча Учиха, определенно давал эффект больший, чем просто сумма отдельных техник. Говоря о стиле меча Учиха, Икару бросил мимолетный взгляд на панель статистики. Возможно, благодаря основе, заложенной стилем меча Конохи, освоение клановой техники владения мечом шло на удивление быстро. Всего за 2 месяца его уровень уже достиг ЛВ-3, 510-1000, почти догнав показатели стиля меча Конохи 2-месячной давности. Эта скорость прогресса казалась сопоставимой с тем, как он осваивал технику Конохи несколько месяцев назад. Но стоило учесть один важный момент: за эти 2 месяца он не только тренировал стиль меча Учиха, значительную часть времени и энергии он посвятил углубленному изучению стиля меча Конохи и совершенствованию метания ниндзя инструментов. И тот факт, что он получал примерно такое же количество очков мастерства, затрачивая меньше времени и сил, определенно свидетельствовало его ускоренном прогрессе. Благодаря этим упорным усилиям его стиль меча Конохи повысился с ЛВ-3, 615-1000, 2 месяца назад до нынешнего ЛВ-4, 315-2000. Если бы сейчас ему снова предстоял ближний бой с Джонином Кабарой Шуджи, Икару был уверен, что не уступил бы в мастерстве. Почему только не уступил, а не победил? Все просто, в техниках он не отставал, но в боевом опыте значительно проигрывал опытному шиноби. А ближний бой критически зависит от боевого опыта, поэтому Икару мог рассчитывать в лучшем случае на ничью. Однако когда он поднимет стиль меча Учиха ДЛВ-4, то сможет с уверенностью говорить о своем превосходстве в ближнем бою. Что касается дальних атак, для физического урона у него было хорошо отточенное метание ниндзя-инструментов, и даже два месяца назад эта техника не уступала арсеналу соперника. А тем более сейчас, после интенсивных тренировок, когда его мастерство выросло с ЛВ-4, 52 тысячи, до ЛВ-4, 352 тысячи. В этом аспекте Икару чувствовал полную уверенность в своих силах. А вот в плане ниндзюцу ситуация была не столь радужной. Он владел только техниками стихии огня, и даже самая развитая техника огненного феникса выросла лишь с ЛВ-3, 226-1000, до ЛВ-3, 612-1000, все еще не достигнув переломного четвертого уровня, где происходил качественный скачок в эффективности. Будучи джонином, Кабара Шуджи наверняка владел как минимум двумя разными стихиями, которые, дополняя друг друга, давали эффект намного более мощный, чем его скромные огненные техники. Кроме того, у противника наверняка имелись вспомогательные дзюцу вроде теневого клонирования. В этом отношении он определенно уступал. Пожалуй, только в области гиндзюцу Икару мог на равных противостоять опытному джонину благодаря своему шарингану, но чтобы действительно превзойти его, скорее всего, требовалось развить дадзюцу до двух томоя. Подумав об этом, он быстро пробежался взглядом по остальным навыкам, где значительных изменений не наблюдалось, закрыл панель и приступил к экспериментам с эффектом техники отражения сердца пятого уровня. Привычно сложив необходимые печати, Икару применил технику на себя и сразу заметил существенную разницу. Раньше, хотя в его мозге и появлялась особая чакра из-за стимуляции этой техникой, ее количество было крайне незначительным. Сейчас все изменилось, Икару ощущал, как эта особая энергия текла непрерывной струей. Возможно, за единицу времени ее образовывалось не так много, зато процесс шел постоянно и без перебоев. Когда вся эта чакра хлынула в глаза, эффект стал гораздо более ощутимым. У Икару возникло четкое ощущение, что примерно за два применения эволюция его шарингана продвинется на одну полную точку. Окрыленный этим открытием, он без промедления приступил ко второму циклу техники. Спустя две минуты Икару вновь открыл глаза, проверил панели, как и ожидалось, уровень эволюции шарингана действительно повысился на одну точку. Два применения техники отражения сердца требовали всего 340 единиц чакры, что почти сравнялось с 300 единицами, необходимыми для поддержания активированного шарингана. Если план тренировок останется неизменным и распределение чакры сохранится прежним, то в будущем он сможет получать целых 13 очков эволюции шарингана ежедневно. Таким образом, чтобы продвинуть эволюцию С-715-1000 до 1000-1000, потребуется всего чуть больше 20 дней, это было намного быстрее, чем он предполагал изначально. Действительно, недаром для повышения до пятого уровня требуется 2000 очков мастерства, эффект просто потрясающий. Восхитился Икару, но тут же вспомнил о 5000 очках, необходимых для продвижения до шестого уровня, и почувствовал, как по спине пробежал холодок. Достичь такого результата в обозримом будущем казалось почти невозможным. Однако любопытство брало свое. Интересно, каков эффект техники отражения сердца шестого уровня? Икару невольно облизнул губы, представляя, насколько мощной могла бы стать его фирменная техника. После долгого размышления он наконец отвел взгляд и закрыл панель статистики. Затем произвел небольшие расчеты. Через 20 дней как раз будет проходить экзамен на Чунина. Впрочем, это не имело особого значения. С его текущим уровнем силы экзамен не представлял никакой сложности, поэтому было не так важно, успеет ли шаринган эволюционировать к тому времени. Икару лишь мимолетно задумался об этом, а затем отбросил эти мысли и с новыми силами приступил к очередному раунду тренировки. Время летело стремительно, словно белый скакун, мелькнувший в узкой щели. Не успел он оглянуться, как пролетела целая неделя. В тот день после полудня, завершив последнее патрулирование, Икару вернулся в главный штаб. Согласно указаниям сверху, завтра ему предстояло вместе с группой генинов возвратиться в деревню для подготовки к экзамену на Чунина, который должен был состояться через две недели. Ночью, уже в своей палатке, Икару аккуратно собрал все вещи, закончил ежедневную тренировку и перед сном по привычке открыл статистическую панель. После недели усиленных тренировок эволюция его шерингана достигла отметки 807-1000, снова приблизившись на ощутимый шаг к заветной трансформации в двухтомойный. Кроме того, демоническая иллюзия, техника сковывающего кала и гендзюцу, шеринган тоже вплотную подошли к повышению уровня. Первая выросла с ЛВ-2, 371-500, до ЛВ-2, 412-500, а вторая, с ЛВ-1, 150-200, до ЛВ-1, 191-200. Именно эти осязаемые, наглядные успехи позволяли Икару сохранять почти аскетичный образ жизни, целиком посвященный тренировкам. Иначе, какой бы сильной ни была воля, не видя конкретных результатов своих усилий, любой рано или поздно начал бы поддаваться лени и апатии. С ним все было иначе, пока существовала панель мастерства, показывающая каждую крупицу прогресса, он никогда не позволял себе расслабиться. Глава 71. Время упадка на следующий день, ранним утром, Икару вместе с десятком генинов под охраной отряда джонинов и команды чунинов отправился в обратный путь к деревне. Во время путешествия люди то и дело украдкой бросали взгляды в его сторону. Неудивительно, Икару шел с активированным шаринганом, что делало его невольным центром всеобщего внимания. Впрочем, самого Икару это совершенно не беспокоило. Раскрытие шарингана лишило его козыря, и теперь он, естественно, стремился всеми силами увеличить свою мощь. Разве можно упускать возможность использовать время в пути для прокачки шарингана? А что до чужих взглядов, какое ему было до них дело? Сохраняя невозмутимость, Икару невольно создавал впечатление, будто намеренно щеголяет своим шарингоном. Однако все они были вернувшимися с поля боя воинами, так что никто не стал создавать ему проблем, хотя он и не боялся такого развития событий. Если можно было поддерживать мирные отношения, Икару не видел смысла тратить силы попусту. Так прошло два дня. Этой ночью, завершив очередную тренировку иллюзии шарингана, Икару вдруг почувствовал мгновенное озарение. Он сразу понял, его техника перешла на новый уровень. Открыв панель и быстро просмотрев данные, он убедился, что уровень действительно вырос с ЛВ-1, 191-200, двухдневной давности до нынешнего ЛВ-2, 1-500. Испробовав технику, он заметил увеличение скорости складывания печатей примерно на 20%, а эффект стал немного сильнее. Хотя улучшение было незначительным, все же это означало прогресс. Успокоив разум, Икару продолжил сегодняшнюю практику. Незаметно пролетело несколько часов. Когда наступила глубокая ночь, Икару наконец завершил свой план тренировок и сразу упал спать. Конечно, он не позволял себе крепкого сна. В военное время никто не мог знать, не устроит ли вражеские ниндзя засаду, поэтому Икару все время сохранял бдительность. Такой подход, несомненно, снижал качество отдыха, но он давно привык к этому, и в краткосрочной перспективе это не влияло на его состояние. Ночь прошла без происшествий. Наступило утро следующего дня. Группа слегка перекусила и продолжила путь. Так Икару днем шел, а ночью тренировался. Через пять дней, когда они вернулись в деревню Скрытого Листа, степень эволюции его шерингана достигла 872-1000, а мастерство демонической иллюзии, техники сковывающего кала повысилось до ЛВ-2, 442-500. Что касается опасений о возможном нападении в пути, то они, к счастью, не оправдались. Попрощавшись с командующим джонином, Икару вернулся в свой дом, который за несколько месяцев его отсутствия полностью покрылся пылью. Потратив немало времени на тщательную уборку изнутри и снаружи, он наконец смог позволить себе отдых. Да, именно отдых, несколько месяцев жизни на поле боя полностью вымотали его физически и душевно. В боевых условиях нормально выспаться было невозможно. Даже в главном штабе приходилось всегда оставаться начеку, опасаясь внезапных атак противника. Это было настоящим кошмаром. Теперь же, вернувшись в относительно безопасную деревню, Икару не собирался сразу приступать к тренировкам. Вместо этого он решил сначала хорошенько выспаться и избавиться от накопившейся усталости. Его сон продолжался целый день. Когда Икару наконец проснулся, он ощутил, как все тело наполнилось легкостью, а долго копившаяся усталость исчезла без следа. Казалось, он заново родился. «А-а, хорошо», — невольно потянувшись, произнес Икару. «Гуррррр». В этот момент из живота раздалось громкое урчание. Потрогав его, Икару схватил кошелек и вышел из дома. Выйдя на улицу, он сразу заметил, насколько деревня изменилась. Всюду чувствовался упадок, а на лицах прохожих читалась печаль. Еще полгода назад, во время прошлого экзамена на Чунина, здесь открывались новые магазины, царило оживление, а теперь улицы пестрели объявлениями о продаже торговых точек, а те, что еще работали, казались безжизненными, с редкими покупателями. Оно и понятно, хотя в деревне Скрытого Листа обычные люди составляли подавляющее большинство, именно ниндзя были группой с высоким доходом. Раньше они стимулировали потребление, но теперь, когда почти все ушли на поле боя, магазины естественно опустели. К тому же из-за беспорядков в мире шиноби транспортные расходы взлетели, цены в деревне выросли. Неудивительно, что наступил упадок. Мысленно покачав головой, Икару не стал больше размышлять об этом. Ускорив шаг, он целенаправленно двинулся вперед. Издалека он заметил работающую раменную, знаменитую Чираку. Увидев приближающегося Икару, Тиучи, одетый в белый поварской халат, тут же радушно окликнул его. «Что будете заказывать, клиент?» «Одну мисо рамен со свининой», не тратя лишних слов, Икару сразу заказал самое роскошное блюдо. «Конечно, подождите минутку», бодро ответил Тиучи и немедленно принялся за дело. Очень скоро перед Икару поставили миску ароматной лапши, от которой шел дразнящий запах и которая радовала глаз, глоть. После нескольких месяцев сухих пайков и простой еды Икару не смог сдержаться и громко сглотнул слюну. Заметив такую реакцию, Тиучи остался очень доволен и с улыбкой произнес: «Приятного аппетита». К этому моменту Икару уже не мог сдерживаться. Схватив палочки, он начал жадно поглощать лапшу. Меньше чем за 2 минуты он опустошил большую миску. Потрогав живот и почувствовав, что голод все еще не утолен, он без колебаний заказал еще порцию. Вскоре перед ним появилась вторая миска мисо рамена со свининой. Икару проглотил ее в 2 счета, но все еще чувствовал голод, поэтому заказал еще одну. На этот раз он решил разнообразить вкус и выбрал рамен в бульоне тонкацу. Так Икару съел 10 мисок подряд, и только когда на столе выросла внушительная стопка пустой посуды, он наконец остановился. Икнув от сытости, Икару с удовлетворением погладил живот и спросил: «Сколько я должен, хозяин?» «Благодарю за щедрость, 875 рё», — ответил Тиучи. Икару быстро подсчитал и с удивлением обнаружил, что, несмотря на всеобщий рост цен, Тиучи сохранил прежние расценки. Однако он ничего не сказал, просто достал кошелек, отсчитал 875 рё и передал их хозяину. Получив деньги, глаза Тиучи сузились от широкой улыбки. Покинув раменную под теплые проводы хозяина, Икару не сразу вернулся домой. Сначала он отправился в резиденцию Хокаге. Поскольку его руководитель команды погиб в бою, ему пришлось самому пойти за заявкой на участие в экзамене на Чунина. Без каких-либо препятствий он получил бланк заявления, подписал его и сдал обратно. Теперь оставалось только ждать экзамена, который должен был состояться через 10 дней. И Икару не собирался тратить это время впустую. Во-первых, его демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола вот-вот должна была перейти на новый уровень, и он планировал до экзамена прокачать ее до ЛВ-3. Это было не для того, чтобы противостоять другим экзаменуемым, а просто чтобы поставить себе цель и не позволить себе расслабиться. Кроме того, был еще стиль меча Учиха. Последние несколько дней в пути он не имел возможности практиковаться, но теперь мог использовать каждую свободную минуту для интенсивных тренировок. Возможно, ему даже удастся до экзамена поднять навык до ЛВ-4. У Икару было предчувствие. Когда он доведет до совершенства и стиль меча Конохи, и стиль меча Учиха, то сможет объединить их, создав более мощный стиль, который будет лучше соответствовать его индивидуальным особенностям. К тому времени он, возможно, сумеет разработать несколько уникальных приемов, подобных танцу полумесяца. С такими мыслями Икару вернулся домой и приступил к тренировке. Глава 72. Тренировки в тени время, проведенное в тренировках, всегда летит незаметно. В мгновение ока наступил 10-й день, вечерело. На тренировочной площадке территории клана Учиха Икару стоял с закрытыми глазами под раскидистым деревом. Внезапно поднялся сильный ветер, заставивший ветви дрожать. Большие листья начали падать, словно ливень, окружая юношу со всех сторон. Икару слегка дернул ухом и, когда листья почти приблизились к нему, резко открыл глаза. В алых зрачках быстро вращался одиночный черный Тамоэ. Достаточно было мимолетного взгляда, чтобы запомнить положение каждого падающего листа. Раздался звонкий металлический звук, когда он выхватил короткий меч из-за пояса. После этого можно было увидеть лишь сверкающие росчерки стали, клинок в руке Икару оставлял за собой размытый след, рассекая все листья вокруг одним стремительным движением. Одновременно он ловко маневрировал в ограниченном пространстве, не позволяя ни единому листу коснуться своего тела. Постепенно ветер утих, дерево перестало раскачиваться. Когда последний лист, разделенный надвое, опустился на землю, Икару убрал меч в ножны. Закрыв глаза и стоя неподвижно, он некоторое время обдумывал произошедшее, а затем с тихим восхищением произнес: «Так вот какой он, стиль меча Учиха ЛВ-4, действительно, его стиль меча Учиха достиг уже 4 уровня. За прошедшие 10 дней, как только появлялось свободное время, он усердно практиковал эту технику. Более того, чтобы ускорить прогресс, он временно отказался от тренировок стиля меча Канохи и метания ниндзя-инструментов. Таким образом, учитывая то, что стиль меча Канохи уже давно достиг ЛВ-4, благодаря основательной подготовке, ему наконец удалось поднять стиль меча Учиха до ЛВ-4, 1-2000. Нельзя не отметить, что стиль меча Учиха действительно достоин быть наследием прославленного клана. Достигнув 4 уровня, в сочетании с Шаринганом, его мощь уже превосходила стиль меча Канохи того же уровня. Дело было не в том, что стиль меча Канохи недостаточно силен, а в том, что стиль меча Учиха идеально подходил для ниндзя-клана, пробудивших Шаринган. К сожалению, ниндзя-клана Учиха слишком сильно полагались на свои особые глаза, и лишь немногие углублялись в изучение этой техники, что мешало стилю меча Учиха стать по-настоящему известным. Вспоминая прошлую жизнь, Икару понимал, что в последние годы, похоже, только Учиха Шисуи довел эту технику до совершенства, а затем, сочетая ее с гендзюцу и техникой телесного мерцания, заработал прозвище Шисуи Мерцающий. Вспомнив об Учихе Шисуи, Икару задумчиво пробормотал: «Кажется, он тоже будет участвовать в этом экзамене на Чунина». Хотя Икару был полностью сосредоточен на собственных тренировках и не слишком интересовался внешними событиями, за последние дни он все же краем уха слышал о появлении гениального ниндзя в клане. Учиха Шисуи, которому сейчас 9 лет, провел в Академии ниндзя всего 2 года и подал заявку на досрочное окончание. После этого он сразу отправился на поле боя, и менее чем за 3 месяца пробудил Шаринган, причем сразу с 2 томоя. Из-за этого клан немедленно отозвал его для участия в предстоящем экзамене на Чунина. Можно сказать, что спокойная тренировка Икару во многом стала возможной благодаря тому, что Шисуи привлек к себе всеобщее внимание. Хотя его свет был затенен талантом другого, Икару ничуть не возражал. Фактически, он даже мечтал стать ничем не примечательным, так он мог бы спокойно совершенствоваться. К сожалению, будучи членом клана Учиха с пробужденным Шаринганом, как бы он ни старался оставаться в тени, ему не удалось бы стать полностью незаметным. Более того, после сегодняшней ночи его Шаринган эволюционирует до 2 томоя. Благодаря усилиям последних дней эволюционный уровень его глаз достиг отметки 992-1000. Достаточно завершить сегодняшнюю обычную тренировку, и глаза перейдут на новую ступень. Когда это произойдет, он наверняка снова привлечет к себе взгляды окружающих. Икару даже рассматривал возможность отложить этот момент до окончания экзамена на Чунина, но, подумав, отказался от этой идеи. Эволюция Шарингана для него означала не просто переход от одного томоя к двум, но и существенное повышение потенциала. Судя по тому, что произошло при пробуждении Шарингана, с эволюцией глаз его характеристики телосложения и дух несомненно возрастут, а улучшение этих базовых атрибутов, в свою очередь, поднимет верхние пределы его физических возможностей. Вслед за этим увеличится как запас чакры, так и скорость ее восстановления. Таким образом, и развитие других навыков значительно ускорится. Все было взаимосвязано, и Икару не хотел упускать такую возможность. К тому же, эволюция от одного томоя до двух – это не то же самое, что от 3 томоя до Мангекё, так что не было необходимости это скрывать. Тем более, разве впереди не маячила фигура Учихи Шисуи в качестве щита от излишнего внимания? Тот был на 2 года младше и сразу пробудил Шаринган с 2 томоя, что явно указывало на больший потенциал, так что вряд ли кто-то будет слишком интересоваться самим Икару. С такими мыслями он собрал свое снаряжение и быстро направился домой. Однако Икару упустил важный момент. Как только его Шаринган успешно эволюционирует, в глазах других это будет выглядеть как переход от одного томоя к двум всего за 2 с лишним месяца. Хотя его изначальный потенциал, возможно, и не сравнится с монструозным талантом Учихи Шисуи, он все равно будет выделяться, а значит, внимание со стороны других было неизбежно. Ночь опустилась на территорию клана Учиха. В своем доме Икару восстановил чакру до полного уровня, но не сразу начал практиковать технику отражения сердца. Согласно плану, сначала он приступил к демонической иллюзии, технике сковывающего кола. Эта техника после нескольких дней тренировок уже достигла грани повышения, и Икару решил сначала довести ее до ЛВ-3. Его руки стремительно сложили нужные печати, затем он резко активировал шаринган и посмотрел на кролика, которого специально купил для практики гендзюцу. В момент, когда их взгляды встретились, животное застыло на месте. Даже если кролик не мог выразить свои эмоции словами, Икару чувствовал по его дрожащему телу, какую боль причиняла демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола. Мгновение спустя, когда на панели появилось сообщение о повышении мастерства техники на +1, Икару отменил гендзюцу. Дав кролику немного времени на восстановление, он снова сложил печати и применил ту же технику. По сравнению с предыдущим разом его движения стали чуть быстрее, а понимание техники в сознании значительно углубилось. Это и был эффект от повышения мастерства. Возможно, талант Икару не сравнится с гениями, способными освоить ниндзюцу с одного взгляда и полностью понять его за кратчайшее время, но каждая его тренировка не проходила впустую. Поэтому, если дать ему достаточно времени, Икару не боялся никаких гениев. Время шло секунда за секундой. Наконец, после четвертого применения демонической иллюзии, техники сковывающего кола, Икару почувствовал, что его понимание этой техники поднялось на новую ступень. Когда он применил ее снова, и скорость выполнения, и эффективность иллюзии стали заметно лучше. Открыв панели и взглянув на показатели, он убедился, что мастерство действительно достигло ЛВ-3, 2-1 тысяча. Таким образом, из трех целей, которые Икару поставил перед собой 10 дней назад, были выполнены уже две, и осталась лишь эволюция Шарингана. Глава 73. Эволюция Шарингана. Потирая слегка затекшие плечи, Икару собрался с духом и начал применять на себя технику отражения сердца. Один раз, второй, третий. С каждой попыткой он все отчетливее ощущал, как особая чакра, порождаемая техникой, непрерывно струится в его глаза, заставляя сердце биться чаще. Хотя Икару был уверен, что эволюция его шарингана с одного томоя до двух пройдет без проблем, но когда этот долгожданный момент действительно настал, он все равно не мог справиться с нарастающим волнением. После шестого применения техники отражения сердца Икару почувствовал неприятное покалывание в глазах. Проверив, что все в порядке, он немного отдохнул, и когда дискомфорт ослаб, приступил к седьмому применению. Спустя мгновение боль вернулась, но на этот раз он не обратил на нее внимания и, собравшись с силами, применил отражение сердца в восьмой раз. В этот раз особая чакра, генерируемая в его мозгу, оказалась гораздо обильнее, чем во все предыдущие попытки. Когда вся эта энергия хлынула в его глаза, шаринган активировался автоматически, и новый томой медленно проявился. Теперь в его алых зрачках отчетливо виднелись два черных, как тушь, символа томоя. Без сомнения, его шаринган успешно эволюционировал, превратившись из шарингана с одним томой в шаринган с двумя. Быстро выйдя из комнаты, Икару огляделся и заметил, что все вокруг стало гораздо четче. Если до пробуждения шарингана мир перед его глазами был как в разрешении 720p, после пробуждения одного томоя, как 1080p, то теперь, с двумя томоя, все стало как в 4К сверхвысокой четкости. Даже ночью он мог различать все вокруг, используя лишь малейший источник света. Более того, бросив взгляд в угол двора, Икару увидел насекомое, только что выбравшееся из травы, и отчетливо различил каждое движение его крыльев. Очевидно, с эволюцией до двух томоя способность его шарингана к наблюдению значительно усилилась. Теперь, если бы Икару снова столкнулся с Кабарой Шуджи, даже без стиля меча Учиха и несмотря на то, что его стиль меча Конохи не продвинулся, он был уверен, что сможет противостоять ему только благодаря этим глазам. Вот насколько силен шаринган с двумя томоя. Неудивительно, что многие ниндзя из клана Учиха после пробуждения шарингана становились высокомерными, не из-за своей натуры, а из-за того, сколько всего им давали эти глаза. Только подумать, другие ниндзя тренируются усердно более 10 лет, чтобы достичь уровня Чунина. А для ниндзя из клана Учиха достаточно однажды пробудить эти глаза, Их сила мгновенно взлетает выше уровня Чунина, в один миг стирая разрыв в 10 с лишним лет тренировок. В такой ситуации кто угодно начал бы зазнаваться, только Икару, зная истинное происхождение Шарингана и понимая, что перед силами более высокого уровня эта способность ничего не значит, мог сохранять спокойствие. Иначе, скорее всего, он бы тоже, как многие ниндзя клана Учиха, стал высокомерным и самоуверенным. Прервав размышления, Икару переключился на ощущение других изменений в своем теле. Как он и предполагал, если пробуждение Шарингана приводило к улучшению физических показателей, то его эволюция, естественно, тоже должна была это сделать. И действительно, сейчас он чувствовал, что его духовная сила значительно выросла, а активность клеток в теле также усилилась. Внимательно прислушиваясь к своим ощущениям и дождавшись, пока все устаканится, Икару наконец открыл панель мастерства. Перед ним возник знакомый светло-голубой экран. Имя: Учиха Икару. Возраст: 11 лет. Телосложение: 8-9 дух, 9-11 чакра, 4324, 6109, родословная: Шаринган с одним томое, 992, 1000 Шаринган с двумя томое, 15000, навыки: техника очистки чакры, ЛВ4, 415, 2000 ЛВ4, 510, 2000, стихия огня, техника великого огненного шара, ЛВ2, 57500, техника огненного феникса, ЛВ3, 612, 1000 ЛВ3, 710, 1000, техника огненного дракона, ЛВ2, 26500, техника телесного мерцания, ЛВ3, 460, 1000 ЛВ3, 511, 1000, теневое клонирование, ЛВ0, 5100, техника исцеления, ЛВ1, 65200, демоническая иллюзия, техника сковывающего кола, ЛВ3, 21000, иллюзия Шарингана, ЛВ2, 1500, ЛВ2, 65500, техника отражения сердца, ЛВ5, 15000, ЛВ5, 446, 5000, стиль меча Канахи, ЛВ4, 522 тысячи, стиль меча Учиха, ЛВ4, 1-2 тысячи, метание ниндзя инструментов, ЛВ4, 352 тысячи, контроль чакры, ЛВ3, 210, 1000, ЛВ3, 221 тысяча, три базовые техники, ЛВ3, 0-0. Как видно, с эволюцией Шарингана его характеристика телосложения увеличилась на 1 пункт, а дух – на 2 пункта. Прирост казался таким же, как и при пробуждении Шарингана. Но было ли это действительно так? Очевидно, что нет. Как он уже говорил ранее, с повышением базовых характеристик разница между каждым пунктом становилась все больше. Например, сейчас увеличение характеристики дух с 9 до 11 и рост с 7 до 9 – это совершенно разные вещи. Если сравнивать, то прирост от первого варианта минимум в 2 раза больше, чем от второго. То же самое относится и к характеристике телосложения. Изначально, когда пробудился Шаринган, его характеристика дух выросла с 7 до 9, а телосложение – с 6 до 7, что в общей сложности увеличило его запас чакры примерно на 2500 единиц. Сейчас Икару предполагал, что его запас чакры увеличится как минимум на 5000 единиц. Другими словами, после того, как весь этот потенциал будет раскрыт, его запас чакры официально превысит отметку в 10 тысяч единиц, достигнув одной карты. И это даже не такие дутые 10 тысяч единиц, как у Какаши, который, имея столько чакры, в реальном бою не мог использовать и половины. Ведь его Шаринган был оригинальным, и при активации не потреблял много энергии, да и в обычном состоянии он мог его деактивировать, не тратя попусту чакру. Таким образом, его 10 тысяч единиц чакры определенно будут выносливее, чем у Какаши. Кстати, говоря о потреблении, Икару всматривался в строку чакры на панели, и примерно через минуту цифра уменьшилась на 2 единицы. Это означало, что теперь активация Шарингана потребляет 2 единицы чакры в минуту, что в 2 раза больше, чем 1 единица при использовании Шарингана с одним томое. Но в целом это было приемлемо. Просто оставался вопрос, по-прежнему ли потребуется 5 часов, чтобы накопить 1 очко мастерства. Если да, то еще ничего. Хуже, если это время увеличится, тогда будет немного неприятно. Причина его беспокойства была очень проста. Взглянув на строку родословной, 15000, после Шарингана с двумя томое, Икару почувствовал, как у него мурашки бегут по коже. Хотя это число не увеличилось в 10 раз, как при переходе от пробуждения к эволюции с одним томой до двух, но оно все же выросло в 5 раз по сравнению с предыдущими 1000 очками. При нынешней скорости накопления 13 очков мастерства в день, 5000 очков потребуют целых 385 дней, чуть больше года. И это еще при условии, что эффективность техники отражения сердца не изменится. Если же эффект техники отражения сердца 5 го уровня на шеринган с 2 томой снизится, то потребуется еще больше времени. Подумав об этом, Икару потерял интерес к дальнейшему изучению панели. Сейчас он хотел только проверить, насколько эффективна техника отражения сердца и все ли так же требуется 5 часов активации шерингана для получения 1 очка мастерства. Не выяснив эти вещи, Икару чувствовал, что, пожалуй, не сможет заснуть сегодня ночью. Задумано, сделано. Икару закрыл панель, вернулся в комнату и немедленно приступил к серии тщательных экспериментов. Глава 74. Источники силы. Время пролетело незаметно, и вот уже наступило утро следующего дня. Сегодня был первый день нового экзамена на Чунина, который проводился в Академии Ниндзя. В связи с этим все занятия в Академии были отменены. Здесь, кроме генинов, прибывших для сдачи экзамена, находились только Чунины и Джонины, ответственные за наблюдение за испытаниями. Икару, давно не бывавший в Академии, окинул взглядом главные ворота, зевнул и вяло прошел внутрь. Вытащив уведомление об экзамене, он бросил на него беглый взгляд и направился к указанной аудитории. Вскоре он оказался в просторном классе, заполненном людьми. Хотя все они были генинами, их аура разительно отличалась от обычных ниндзя мирного времени. Икару пришел довольно поздно, поэтому, как только он переступил порог, сразу привлек к себе множество взглядов. В классе мгновенно воцарилась тишина. Присутствующие сначала оценили его внешность, затем их взгляды незаметно скользнули по его шарингану, после чего они начали перешептываться. Хотя они и отвели глаза, Икару все равно чувствовал, что они продолжают тайком его рассматривать. Впрочем, его это ничуть не беспокоило. Окинув взглядом весь класс, он заметил, что лишь в дальнем углу оставалось несколько свободных мест, и направился прямо туда. Едва успев сесть, Икару услышал рядом мягкий голос. «Ты ведь Икару, верно?» Повернув голову, он увидел маленького мальчика с характерным носом-пуговкой, который смотрел на него с улыбкой, активировав шеринган с 2 томой. «Кто же это, если не Учиха Шисуи?» Заметив на себе взгляд Икару, Шисуи сам представился. «Меня зовут Учиха Шисуи, ты ведь Икару, правда?» Икару скользнул взглядом по шерингану собеседника, коротко кивнул и холодно произнес. «Верно, это я. Что-то нужно». Увидев такую холодность, улыбка Шисуи слегка померкла, но он быстро вернул себе обычное выражение лица и дружелюбно ответил. «Ничего особенного, просто хотел познакомиться». Икару коротко ответил и больше не обращал на него внимания, положив голову на парту и начав дремать. В то же время в его сознании промелькнули результаты вчерашних тестов. Результаты, они были неоднозначными. Хорошая новость заключалась в том, что после активации шерингана ему по-прежнему требовалось всего 5 часов для накопления 1 очка мастерства. Плохая, эффект от техники отражения сердца действительно ослаб. Раньше каждые 2 очка мастерства могли увеличить эволюцию шерингана на 1 пункт, теперь же это число увеличилось до 3, что означало необходимость затрат в 510 единиц чакры. Таким образом, учитывая, что поддержание шерингана теперь требовало в 2 раза больше чакры, если он хотел накапливать 13 очков мастерства в день, как раньше, ему потребовалось бы целых 5700 единиц чакры. Хотя улучшение базовых характеристик и увеличило максимальный ежедневный запас его чакры с 5500 до 8000 единиц, он не мог выделить 5700 единиц только для развития шерингана. Согласно предыдущим расчетам, даже если он будет накапливать 13 очков мастерства каждый день, ему потребуется целых 385 дней, чтобы его шеринган эволюционировал до следующей стадии. И в течение этого времени скорость развития других навыков неизбежно замедлится. Другими словами, до того, как шеринган эволюционирует до 3 томой, его сила не сможет расти быстрыми темпами. А это было совершенно неприемлемо. После экзамена на Чунина ему предстояло отправиться на поле боя. А на поле боя враги не будут ждать, пока он медленно наращивает силу, Поэтому он ни в коем случае не мог допустить замедления темпов своего развития. Но в то же время он не хотел замедлять и процесс эволюции Шарингана. В такой ситуации оставалось только экономить имеющиеся ресурсы и искать новые источники силы. Сначала об экономии, как выполнить максимум задач с минимальными затратами чакры. Чтобы добиться этого, единственное, что Икару мог придумать на данный момент, это повысить уровень своего контроля чакры. В настоящее время его уровень был ЛВ-3, 221 тысяча, что позволяло сэкономить 16% чакры при использовании ниндзюцу и гендзюцу. Когда он достигнет ЛВ-4, это число увеличится до 20%. Не стоило недооценивать эти 4%, за один раз сэкономленная чакра может быть незначительной, но изо дня в день эта сумма становится существенной. К тому же, по мере того, как его шаринган эволюционировал до двух томоя, его контроль над чакрой становился все более точным. Таким образом, прокачка мастерства контроля чакры не будет такой сложной, как раньше. Конечно, если он хотел продвинуться еще дальше, лучше всего было бы следовать первоначальному плану и попытаться заполучить секретную технику марионеток от Шиноби Песка, совершенствуясь через создание и управление чакровыми нитями. Только так его потенциал мог значительно вырасти. Возможно, когда я попаду на поле боя, смогу подать запрос о переводе на линию фронта, обращенную к Шиноби Песка. Эта мысль промелькнула в его уме, но Икару на время отложил ее и начал размышлять над проблемой поиска новых ресурсов. По сравнению с ограниченными методами экономии, способов найти дополнительные источники силы было гораздо больше. Во-первых, он мог сосредоточиться на саморазвитии, улучшая базовые характеристики, чтобы увеличить максимальное количество доступной чакры. Сделать это было не так уж сложно. У Икару было предчувствие, что когда он объединит стиль меча Канохи и стиль меча Учиха, его характеристика телосложения должна повыситься. К тому времени запас чакры, которым он мог распоряжаться ежедневно, увеличится. Это был подход, основанный на внутреннем росте. Точно так же он мог использовать внешние предметы, чтобы косвенно увеличить доступное количество чакры. Например, меч Самихода из деревни Скрытого Тумана. Он мог поглощать чакру других и передавать ее владельцу. Если бы Икару смог заполучить его, то мог бы прокачивать свои навыки, поглощая чакру врагов. В таком случае скорость роста его силы, несомненно, значительно увеличилась бы. К сожалению, в данный момент меч Самихода находился в руках Фугуки из клана Суикадзен, члена Анбу деревни Скрытого Тумана, и Икару никак не мог с ним встретиться. Даже если бы такая встреча состоялась, с его нынешней силой он вряд ли смог бы противостоять такому противнику. Более того, меч Самихода нельзя использовать просто так, у него есть собственная жизнь, и он признает только тех, кто ему нравится. Так что, даже завладев им, Икару не обязательно смог бы его использовать. Подобно мечу Самихода, существовала еще и броня бесконечных отверстий из деревни мастеров, которая также могла поглощать внешнюю чакру и передавать ее носителю. Но по сравнению с реально существующим мечом Самихода, эту броню было еще труднее заполучить, поскольку она еще даже не была создана. Поэтому Икару мог только мечтать об этом. Помимо этих ниндзя-инструментов, некоторые ниндзюцу также обладали способностью поглощать чакру. Например, техники стихии воды, техника большой акулы, барьер стихии земли, тюремный купол величественного небытия, крадущая жизнь мертвого демона, стихия дерева, техника древесного дракона и многие другие. Теоретически все эти ниндзюцу могли бы ускорить его развитие. Однако для изучения этих техник требовалось либо особое кекки гинкай, либо развитие новой стихийной природы чакры, что на данном этапе было за пределами его возможностей. Более того, эти ниндзюцу в основном было трудно заполучить, и даже если бы он захотел их изучить, у него просто не было такой возможности. Но в то же время это косвенно указывало на то, что техники с подобными эффектами на самом деле довольно распространены. И как древний клан с тысячелетней историей, у Учих наверняка должны были быть похожие техники в их коллекции. Возможно, после этого экзамена я смогу провести некоторые поиски. Думая об этом, Икару постепенно погрузился в сон. Спустя некоторое время Учиха Шисуи, наблюдая за тихо похрапывающим неподалеку Икару, не мог не вздохнуть про себя, поражаясь беспечности своего соклановца. В такой важный момент, а он все еще мог спокойно спать. Глава 75. Испытание начинается. Дзинь-дзинь-дзинь. Резкий звон колокольчика разорвал тишину. Икару вздрогнул и проснулся, поднял голову и увидел примерно десяток шиноби Канахи, входящих через дверь. Впереди шел человек с папкой документов, на которой четко и ясно были написаны два иероглифа. Совершенно секретно. Содержимое папки не вызывало сомнений. Вот-вот должен был начаться первый этап письменного экзамена на Чунина. В отличие от замысловатых тестов, которые появились позже, сейчас все было просто. Экзаменатор в ранге Джонина заново распределил участников по местам, открыл папку и раздал экзаменационные листы. При этом он лишь подчеркнул запрет на списывание, не сказав больше ни слова. Получив лист, Икару бегло просмотрел его. Сложность вопросов была умеренной, если теоретические знания не хромают, пройти экзамен не составит труда. Но просто пройти экзамен определенно недостаточно, нужно набрать как можно больше баллов. Размышляя об этом, Икару немедленно сосредоточился и принялся серьезно отвечать на вопросы. Что касается списывания, раз экзаменаторы не стали мучить их сложными вопросами, то и запрет на списывание, очевидно, был самым настоящим запретом. Конечно, если бы можно было обмануть наблюдателей, проблем бы не возникло. Но Икару не нужно было прибегать к таким методам, с его текущим запасом знаний он вполне мог получить хорошую оценку. А раз так, не было смысла создавать дополнительные проблемы. Время шло минута за минутой. Когда прошла половина экзамена, внезапно голос нарушил тишину в классе. Номер 45, можешь идти. Услышав это, все повернулись в сторону, откуда раздался голос. У окна один из наблюдателей поднялся и направился к экзаменуемому в центре класса. Тот побледнел как полотно, явно осознавая свою ошибку. Стиснув руками край стола и после недолгой внутренней борьбы, он молча покинул класс. После этого наблюдатель вернулся на свое место. Икару отчетливо почувствовал, как атмосфера в классе стала заметно напряженнее.